Глава 23. «Что ты помнишь, Терл?» Сказанная горячим шепотом фраза, будто финальный аккорд длинной рваной мелодии сна, состоящего из смутных несогласованных отрывков. Она действует на меня, будто пощечина, и я просыпаюсь от боли в щеке. Почти тут же сквозь сомкнутые веки пробивается синеватый свет. Морщась, поднимаю голову, потираю щеку, на которой, кажется, отпечатались полоски от жесткой обивки дивана. Кое-как, продрав глаза, оглядываюсь. В комнате темно. Светятся лишь узкие синие полоски на стене и щель приоткрытой двери, из-за которой доносится бубнёж Вальтера. Надо же, старики уже встали. Или вообще не ложились. Я проверил часы и чуть не выругался в голос. Уже второй час! Вот это я продрых! Я сунулся в соседнюю комнату, которая оказалась кухней. Пахло чем-то съестным, и от этого тут же заурчало в желудке. Вальтер и Дайсон сидели за крохотным столом, глазея на допотопный жидкокристаллический экран, подвешенный на стену на стальном кронштейне. Смотрели какой-то новостной выпуск. Смерть сразу двух членов совета директоров Blue Ocean и арест третьего, безусловно, не могли не сказаться на курсе акций компании, вещал женский голос за кадром. Хотя новости об этом просочились в сеть меньше двух часов назад, котировки уже поползли вниз. Однако эксперты отмечают, что падение это пока гораздо менее резкое, чем можно было бы ожидать. «Ха!» — ухмыльнулся Вальтер, чавкая сэндвичем. «Что-то они без тебя там совсем от рук отбились, а, Ричард?» Дайсон сидел мрачнее тучи, неотрывно глядя в экран, и на подначки старика не обращал внимания. «Все будет зависеть от действий нынешнего главы корпорации Джастина Майлза по заключению контракта с правительством Бостонской агломерации, о переговорах по которому стало известно месяц назад», — продолжала журналистка. «Если планы Майлза-старшего будут реализованы, Blue Ocean не только быстро отыграет этот спад, но и выйдет на новый виток развития. При этом особый интерес экспертов вызывает обострение конкуренции с G Corporation, которая сейчас занимается развитием систем социального мониторинга». Вальтер наконец заметил меня и приветственно взмахнул рукой. «О, пацан проснулся! Жрать хочешь?» «Да, пожалуй», — пробормотал я. «И мне бы это... ну...» «Гальюн вон там», — мотнул головой старик в сторону боковой двери. «И умыться можно там же». Санузел, к моему удивлению, сиял светлым керамопластиком и хромированными смесителями, и было в нем чисто, как в операционной. Я даже не удержался и действительно принял душ. Это здорово взбодрило, разве что натягивать на себя грязные шмотки было не очень приятно. Когда я вернулся, Дайсон с Вальтером о чем-то спорили под аккомпанемент все еще продолжающегося новостного сюжета. Я потихоньку пододвинул к себе тарелку с едой и устроил себе запоздалый завтрак, попутно слушая их разговор. «А может, я и ошибаюсь, и это дело рук G?» Мрачно буравя взглядом экран, процедил Дайсон. «Это тоже вполне возможно. Если они сейчас выведут из игры еще и Кинга, все пропало. Сыну Конрада не хватит ни мозгов, ни яиц, чтобы довести до конца переговоры по контракту с правительством. Мы влезаем на чужую территорию, G не хотят делиться». «Да и хрен на них всех!» — беспечно фыркнул Вальтер, с хрустом почесывая небритый подбородок. «По мне, так пусть все эти корпораты грызутся друг с другом хоть до усрачки. Ты же больше на них не работаешь, разве нет? И босс твой помер». «Меня не покидает мысль, что это произошло из-за меня», — крутя в руке стакан с бурбоном, проговорил Дайсон. «Из-за того, что я не справился со своими обязанностями. Что-то упустил». «Теперь не все ли равно? Даже если эта компания развалится, тебе-то какое дело? Или тебе там так промыли мозги, что ты до сих пор заботишься о корпоративных ценностях?» «Зря ты так», — поморщился Дайсон. «Не греби всех под одну гребенку. Конрад, конечно, был далеко не святым, но они с Брайтом в свое время реально пытались изменить мир. Жаль, не сошлись характерами». При упоминании отца я вздрогнул, перестав жевать сэндвич с водорослевой пастой. «И чего хорошего сделал этот твой Конрад?» — сварливо проворчал Вальтер. «Он с этой своей виртуальностью ничем не лучше G Corporation. Что те, что эти, просто оболванивают стадо, заставляя плясать под свою дудку. По мне, так твой бывший босс даже хуже. Он же делает бабло просто из воздуха. Даже не из воздуха, а из...» Он смешно сморщился и зашевелил в воздухе пальцами, пытаясь подобрать подходящее слово. «Вот какой сейчас оборот по продаже всякой виртуальной хрени в этом вашем наследии странников?» Продолжил он. «Сотни миллионов или уже миллиарды? Корпораты научились делать бабло на том, чего вообще не существует. Они умудрились подсадить народ на эту виртуальную наркоту. Смекаешь?» «Опять ты за свое», — покачал головой Дайсон. «Все не так просто». «Да куда уж проще! Правительство и радо затолкать побольше народу в эти ваши виртуальные гробы, чтобы люди там вкалывали, раз уж нормальной работы им обеспечить не могут. Я слышал, что даже Джинкс начали осваивать этот фокус. Серьезно, Ричард? Еще лет 5 назад они ангельскую пыль толкали местным торчкам, а теперь потихоньку переключаются на виртуал, потому что это безопаснее и выгоднее!» «Так может, это действительно выход?» — пожал плечами Дайсон. «Сам же видишь, куда все катится. В этом мире многим уже не найдется места под солнцем. Так почему бы не дать им другой мир?» «Другой мир?» — возмущенно фыркнул хозяин бункера. «У тебя что, слабоумие? Ты же на 5 лет моложе меня! О каком другом мире ты толдычишь? Это же суррогат! Игрулька для идиотов только и всего! Виртуальная хрень, говорю тебе!» «Но представь себе, эта хрень — то немногое, что еще хоть как-то объединяет людей». Невесело усмехнулся Дайсон и отхлебнул из стакана. «Это как? Ну а ты подумай!» Устало вздохнул Громила. «Ведь все было ясно еще 30 лет назад, может, даже еще раньше. Каждый год миллионы людей оказываются не у дел, потому что их работу проще и дешевле поручить дрону или нейросети. И людям все сложнее приспосабливаться». «Это да!» — перебил его Вальтер. «И корпоратам люди теперь в принципе ни к чему. Пока люди были главными средствами производства, они были нужны. Надо было заботиться об их образовании, здоровье, уровне жизни». «Вот именно. Большая часть людей сейчас просто не нужна. Объективно». «Это люди, Ричард!» Вальтер в сердцах долбанул по столу кулаком. «Люди! Со своими судьбами, мечтами, семьями! Как они могут быть не нужны? Не смей мне втирать всю эту фашистскую хрень, которой понабрался на холмах!» «Ты можешь закопаться еще глубже под землю и забить уши дерьмом, но реальность от этого не изменится, Вальтер. По сути, холмам сейчас вообще не нужна желтая зона. Да и большая часть зеленой тоже». «О, не сомневаюсь. Население Бостона можно сократить 5 раз, и богатеи только рады будут. Таких, как мы, они и вовсе, наверное, считают кем-то вроде крыс. Будь их воля, давно бы уже просто пустили всех в расход». «А что мешает-то?» — пожал плечами Дайсон. Вальтер не нашелся, что ответить, лишь что-то неразборчиво пробормотал себе под нос. «Тут и оно», — отставив стакан с выпивкой, крякнул киборг. «Если бы правительство решило, к примеру, окончательно утрамбовать под воду старый город, кто бы их остановил? Радикалы и так об этом частенько говорят. Предлагают почистить население агломераций, выдавить все отребья на равнины, к редникам». «Вот именно. Но как раз корпорации не дают этого сделать. Пытаются сохранить население и научиться жить в новых реалиях. Та же система — это же попытка как-то все упорядочить, создать новые социальные лифты». «Ага, хрен-то там! Единственное, чего они добились, так это еще больше разделили людей. Просто касты какие-то, как у сраных индусов». «Тут ты, пожалуй, прав», — сдался Дайсон. «И вот поэтому я не работаю на G. «А Blue Ocean чем лучше? Чем ваши виртуальные игрульки-то помогут?» Дайсон налил себе еще выпить и отвернулся, делая вид, что снова заинтересовался происходящим на экране. Но потом все же не удержался и ответил. «Знаешь, почему наследие стало таким популярным?» «Потому что люди всегда рады сбежать из реального мира!» «С эскапизмом все понятно. Но дело не только в этом. Все эти монстры, осколки миров, вершители и прочая шелуха — это же просто обертка. А по сути-то это просто копия нашего старого доброго мира». «Наш мир никогда не был добрым», — возразил Вальтер, но явно просто из чувства противоречия. «Но, кажется, я понимаю, куда ты клонишь». «Угу. Там привычные и понятные правила. Добыча ресурсов, исследование, контроль территории, конкуренция, войны — все то, что у людей в подкорке сидит, и чего большинство из нас давно не получает в реальной жизни». «Да ну, я вот как раз устал от этого дерьма, иначе бы не сидел в этом бункере». «Не цепляйся к словам, ты же понимаешь, что я имею в виду горожан. Пойми, там людям надо выпустить пар. Поэтому в наследие играют и богатеи с холмов, и жители зеленой зоны, и распоследние безнадёги желтки. И эта игра чуть ли не единственное место, где они все взаимодействуют между собой. Там начало выстраиваться свое общество, своя экономика». «Но это же просто костыль!» «Но это лучше, чем ничего. Вальтер замолчал и задумался, потягивая выпивку, но хватило его ненадолго. «Да чушь это все. Главное, чего хотят все корпораты, это власть и денег. Так всегда было и всегда будет». Дайсон лишь снова пожал плечами, давая понять, что ему надоело припираться. Я же воспользовался заминкой и спросил. «Так вы знали моего отца? Каким он был? Он ведь тоже работал на Конрада Майлза». «Брайт?» — задумчиво переспросил он. «Вы с ним здорово похожи внешне, да и по характеру, кажется, тоже. Упертый был сукин сын. Даже, я бы сказал, одержимый. И жесткий. Не похож был на прочих яйцеголовых». «А над чем именно он работал?» — осторожно спросил я, не сводя с него глаз. «Что за саламандра?» Старик, надо отдать ему должное, отлично владел собой. Но я все же разглядел в его глазах секундное замешательство. Он напрягся и медленно развернулся в мою сторону, теперь уже тоже не сводя с меня взгляда. «Ты знаешь о проекте «Саламандра»?» — проговорил он. «Интересно, интересно. Откуда?» «Да так, детские воспоминания». «И ты ими ни с кем не делился?» «А надо было?» — прищурился я. Повисла напряженная пауза, и Вальтер недоуменно крутил головой, глядя то на меня, то на Дайсона. «Да давайте так!» — выдохнул я, отодвигая от себя тарелку с остатками еды. «Спасибо вам за вчерашнее, да и вообще за все, но нужно что-то решать». «Тут ты прав. Я лично собираюсь вернуться в город. Не лучшая идея». «Ну, торчать здесь я точно не собираюсь. У меня важные дела». «А конкретнее?» «В наследии», — не стал отпираться я. «Мне срочно нужно подключиться к игре. Времени в обрез». Вальтер насмешливо фыркнул, но Дайсон продолжал смотреть на меня немигающим взглядом. «Ты ведь умный парень, Фрост. Сомневаюсь, что ты бы так беспокоился, если бы дело касалось обычных игровых заморочек». Я промолчал, натянуто улыбаясь. «Похоже, Гендерсон не зря беспокоился на твой счет», — продолжил он. «Ты ведь что-то нашел там в игре, не так ли? Вышел на контакт с Анастасией». Я продолжал молчать. Чёрта с два я буду с ним откровенничать. Он-то не особо торопится мне что-то рассказывать. Я до сих пор до конца не уверен, что он на моей стороне. Скорее, мы просто временные союзники. Дайсон какое-то время посверлил меня взглядом, но потом расслабился и откинулся на спинку сиденья, покачивая пальцами стакан с остатками бурбона. «Не расскажешь, да? Что ж, ты впрямь весь в папашу». «Так вы поможете мне выбраться обратно в город? Или на этом наши пути расходятся?» — спросил я напрямик. «Ты не понимаешь, сынок. Там наверху сейчас развернулась большая игра». Он покрутил пальцем, показывая наверх, и при этом явно имел в виду наверху во всех смыслах. «И так уж получилось, что мы с тобой — карты в этой игре. Меня, скорее всего, уже сбросили в отбой, а вот ты — ты неизвестная карта в прикупе, которая вполне может оказаться тузом или джокером». «Я не особо силен в карточных метафорах», — поморщился я. «Вы можете сказать прямо?» «Обо многом ты и так уже догадался, судя по всему. Итак, твой отец работал с Конрадом Майлзом. Он в свое время создал Анастасию, какую-то жутко продвинутую нейросеть. Подробнее я не расскажу при всем желании, не моя компетенция». Я кивнул. «А тебе не было ни слуху, ни духу. Все думали, что ты погиб в раннем детстве. Но тут ты объявился и...» «И меня попытались убрать?» «Скажем так, мнения разделились», — усмехнулся Дайсон. «Но чем я так помешал вашим боссам? Чего они боятся?» «Может, бояться и нечего». Он с равнодушным видом пожал плечами. «Поэтому и было решено пока просто следить за тобой. И в игре, и в реале. По крайней мере, так дела обстояли еще 3 дня назад, когда меня послали в желтую зону. Но события развиваются слишком стремительно. Сейчас я уже ни в чем не уверен. Босс мертв, Гордон тоже. Майлз-младший не отвечает на мои звонки. Возможно, я просто ушел в очередной запой, а может и похуже». «И что же, у тебя не осталось больше своих людей в корпорации?» — спросил Вальтер. «Тех, кому я мог бы доверять на все 100, разве что Кинг, но его сейчас нет в городе, а кроме него, пожалуй, никого». «Так я и думал!» — ядовито усмехнулся старик. «Отборный серпентарий!» «Не уходите от темы! Мне нужно найти капсулу и подключиться к игре!» «Судя по событиям последних дней, тебя все же пытаются убрать», — напомнил Дайсон. «Так к чему такой риск? Может, это вообще не ваши бывшие хозяева?» Он задумался. «Мне бы тоже хотелось так думать, но я все же склоняюсь к тому, что это дело рук корпорации. Либо Гендерсон решил довести дело до конца, либо сам сынок Конрада все же решил от тебя избавиться. Да и от меня тоже. Мы никогда не ладили». «Да чем я ему так помешал-то?» — снова не выдержал я. «А это уж тебе лучше знать. Если ты ничего не скрываешь и не представляешь опасности для наследия, то тебе нечего бояться. Я предлагаю залечь на дно на пару-тройку дней и дождаться возвращения Кинга. Я постараюсь выйти с ним на связь и...» «Я не могу ждать!» «Все настолько серьезно? Может, расскажешь все-таки?» «При всем уважении, это не ваше дело!» — огрызнулся я. «И если вы не хотите помогать, я уйду сам! Или я ваш пленник?» «Нет», — после изрядной паузы ответил Дайсон. «Но я уверен, что если ты сунешься в город, то вряд ли доживешь до вечера. Повторяю, все указывает на то, что от тебя решили избавиться. Видимо, просто перестраховываются. Контракт с правительством на носу, так что ни к чему лишние риски». «Но в наследие меня ведь не забанили? Почему?» «Будь у меня бан, я бы уже, наверное, получил уведомление. И у меня на этот счет была одна шальная мысль. Но Дайсону я о ней тоже ничего говорить не стал. Что если сама Анастасия не позволяет админам игры забанить меня? Она ведь вроде как управляет игрой. Может, они уже попробовали, у них не получилось. Именно поэтому меня и пытаются устранить физически». «Хороший вопрос», — хмыкнул Дайсон. «Раньше в этом не было острой необходимости. Было даже на руку, что ты проводил кучу времени в игре. Так было проще за тобой следить. Но сейчас, скорее всего, это ловушка. Не получилось прищучить тебя этой ночью, так теперь ждут, что ты опять объявишься в игре. А там запеленгуют тебя и отыщут капсулу». Как бы это ни печально было признавать, но Дайсон был прав. «Если сами хозяева наследия против меня, то им ничего не стоит отыскать меня при подключении к игре. Проклятие! Это какой-то тупик!» События последних дней в игре и реале смешались у меня в голове в одну яркую полосу, будто картинка в калейдоскопе. Я уже с трудом отличал одно от другого. Но если вырвать из всего этого мир наследия, с чем я останусь? Ни дома, ни работы, ни друзей. Черт, да я ведь и правда совсем один. Не уверен, что даже Венди сейчас захочет со мной общаться. Как бы смешно это ни звучало, но все, что мне сейчас по-настоящему важно и дорого, там, в виртуальном мире. В том числе люди, которые, кажется, могут стать для меня первыми в жизни друзьями. Послушать Дайсона и отсидеться здесь несколько дней. Но Мимик настаивает на том, что нужно как можно быстрее добраться до тайников, оставленных отцом. Что если я упущу момент? Я представил себе, что потерял Мимика, потерял шанс узнать о том, что же оставил для меня отец. Это ведь не смертельно? Жил же я как-то раньше, без всего этого. Да уж, жил. Волна необъяснимой злости накатила так неожиданно, что я зажмурился и едва удержался от того, чтобы грохнуть кулаком по столу. Наверное, Дайсон прав. Я весь в отца и порой упрям до одержимости. Это хреново, но ничего не могу с собой поделать. Отказаться от шанса раскрыть тайну своего прошлого? Довольствоваться ролью обычного желтка, подрабатывающего в игре? Чёрта с два! Уж лучше пусть меня и правда прибьют. Так, может, проверим? Стараясь, чтобы голос звучал безразлично, спросил я. «Вам ведь тоже надо понять, кто за всем этим стоит?» «Ловля на живца», — задумчиво пробормотал Дайсон. «Парень, а ты знаешь, что обычно бывает с наживкой?» — хохотнул Вальтер. «Я готов рискнуть, если вы поможете». Дайсон смотрел в сторону, окончательно уйдя в себя, будто что-то просчитывая в уме. Пауза эта затянулась довольно надолго, но, наконец, он обернулся. «Что ж, я тебя прикрою. Но у меня есть одно условие».